Я покинул его, вышел из здания и двинулся через центр города в направлении церкви Святого Духа. Но, скорее, все-таки к Хоф-Браунхаусу. Мне требовалось глотнуть пиво. С крутой красной крышей, розовыми стенами, арочными окнами и массивными деревянными дверями Хоф-Браунхаус казался неким сказочным дворцом. Всякий раз, проходя мимо, я чуть не ждал, что увижу нотр-дамского горбуна, спрыгивающего с крыши, чтобы спасти злополучную цыганочку, если предположить, что в Германии еще остались цыгане, унести ее с центра мощеной площади, и что по брусчатке средневековой улицы пройдет доктор Фауст. Вот такой уж костный, провинциальный гнильцой городишко Мюнхен. Не случайно именно отсюда началось восхождение Адольфа Гитлера. Правда, в другой пивной. Бюргер Браукеллер. Все в нескольких кварталах от Хоф-Браунхауса на Кауфингер-штрассе. Но не только из-за призрака Гитлера я редко захаживал в Бюргер Браукеллер. Главной причиной было то, что я не любитель пива Левенбрау. Я предпочитаю темные сорта. Да, и еда в Хоф-Браунхаусе получше. Я заказал картофельный суп по-баварски, свиные ножки с картофельными клёцками и салат из капусты с домашним беконом. Свои мясные купоны я берегу. Несколько кружек пива и сладкий пудинг на десерт, и отправился дальше в церковь Святого Духа, Натал. Как почти все здания в Мюнхене, церковь пострадала от бомбежек. Крыши и свод были снесены напрочь, частично разрушен внутренний интерьер. Но колонны в нефе возвели, снова крышу перекрыли, и сейчас в церкви уж могли идти службы. Священник Неготовина стоял лицом к главному алтарю, по-прежнему впечатляющему. Мелодичный голос гулким эхом отдавался в полупустой ободранной церкви, точно голос Пиноккио, запертого, как в ловушке в чреве кита. Я почувствовал, как губы и нос у меня сморщились в протестантском отвращении. Мне был не симпатичен образ Бога, который мирится с тем, что ему поклоняются на римский лад пронзительными песнопениями. Не то чтобы я когда причислял себя к протестантам. После того, как я выучился выговаривать имя Фридриха Ницше, точно нет. Отца Готовину я нашел под остатками хоров, рядом с бронзовым надгробием герцога Фердинанда Баварского. Я последовал за ним в деревянную исповедальню, больше похожую на разукрашенную фотобудку. Отодвинув серую занавеску, он вошел внутрь. Я вошел с другой стороны и преклонил колени рядом с решеткой. Как угодно Богу, посчитал я. В исповедальне как раз хватало света, чтобы видеть макушку, лысый, как бильярдный шар головы священника. Точнее, клинышек ее. Маленький, блестящий, как крышка от медного чайника. В полутьме и тесноте исповедальни голос отца Готовины звучал особенно вкрадчиво и угрожающе. Кто ж знает, возможно, перед сном священник, уложив свой голос на решетку гриль, оставлял на всю ночь коптиться на углях из ореховых чурбачков. «Расскажите мне немного о себе, герр Гюнтер», — попросил он. «До войны я служил комиссаром в Крипо, — начал я. Так попал в СС. Ездил в Минск как член спецгруппы боевых действий под командованием Артура Нёбе. Свою службу в бюро расследования военных преступлений и разведчиком в Абвере я опустил. СС никогда не любила Абвера. У меня чин обер-лейтенанта СС. В Минске была проделана хорошая работа, — заметил отец Готовина. Сколько евреев вы ликвидировали?» «Я служил в полицейском батальоне», — ответил я. «Нашей задачей было заниматься карательными отрядами НКВД». Готовина подавился смешком. «Со мной, обер-лейтенант, можно не лукавить. Я на вашей стороне, для меня нет разницы, убили вы пятерых или пять тысяч. Так или иначе, вы выполняли Божью работу. Евреи и большевики всегда синонимы. Только американцы настолько тупы, что не понимают этого». За будкой исповедания в церкви запел хор. Оказывается, я слишком сурово судил католические песнопения. Голоса певчих звучали гораздо приятнее для уха, чем слова отца Готовина. «Мне нужна ваша помощь, отец». «Естественно. А вот вы здесь. Но сначала нам нужно пройтись, не торопясь, а уж потом припускаться бегом. Я должен удостовериться, что вы тот, за кого себя выдаете, герр Гюнтер. Несколько простых вопросов будет достаточно. Так для моего спокойствия. Например, можете ли вы процитировать клятву верности эсэсовца?» «Конечно, хотя мне и не пришлось приносить ее. Как служащий Крипо я автоматически стал членом СС, и все-таки хотелось бы послушать». «Ладно, я присягаю тебе». Слова застревали у меня в горле. «Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру Рейха, верности и храбрости. Я присягаю тебе и всем, кого ты назначишь командовать мной, в повиновении ценою самой своей смерти, и да поможет мне Бог». «Вы так красиво ее произнесли, герр Гюнтер, но сами вы никогда не приносили этой клятвы». «Берлин всегда стоял особняком от всей Германии», — ответил я. «Люди там небрежнее относились к традиции. Но ведь я наверняка не первый эсэсовец, который говорит вам, что не приносил клятвы. А может, я просто проверяю вас? Хочу посмотреть, насколько вы честны». «Честность — самое лучшее человеческое качество, как по-вашему? В конце концов, мы же в церкви. Здесь лгать не полагается. Подумайте о своей душе». «В нынешние времена я предпочитаю не думать о ней вовсе. По крайней мере, без выпивки в руках». Это был честный ответ. «Те абсолво, герр Гюнтер», — произнес отец Готовина. «Тебе отпускаю», — латинский. Первые слова формулы отпущения грехов у католиков. «Теперь вы чувствуете себя лучше?» «Да, точно что-то стряхнули с моих плеч, типа перхоти». «Это хорошо», — одобрил он. «Чувство юмора пригодится вам в новой жизни». «Но я не хочу новой жизни». «Дар через Христа?» Отец Готовин опять рассмеялся. Может, он просто прочищал горло. «Расскажите мне про Минск», — попросил он. Тон у него переменился шутливо на более деловитый. «Когда город сдался германской армии?» «В июне 1941 года». «И что случилось тогда?» «Вы знаете или желаете узнать?» «Я желаю узнать, что знаете вы, чтобы просверлить дырочку в вашей голове и взглянуть, персона вы грата или нон-грата. Итак, Минск. Вам требуются нюансы и оттенки или писать картину широкими мазками? Давайте картину». «Хорошо. Итак, в первые же часы оккупации 40 тысяч мужчин и юношей собрали для регистрации. Их держали в поле под дулами пулеметов и светом прожекторов. Были они всех национальностей. Евреи, русские, цыгане, украинцы. Через несколько дней просили назваться еврейских врачей, юристов и ученых, так называемые интеллигенции. Их казалось 2000. И я полагаю, что именно эти 2000 припроводили в соседний лес и расстреляли там». «Вы, естественно, в этом никакого участия не принимали?» Отец Готовина произнес это так, точно разговаривал с плаксой младенцем. «Вообще-то я находился в городе. Расследовал другое зверство, на этот раз совершенное Иванами. За исповедальней шла своим чередом служба. Священник произнес «Аминь». Я тоже бормотнул «Аминь». Самое подходящее слово при рассказе о Минске. «Скоро ли после вашего прибытия была организована Минская гетто?» — осведомился отец Готовина. «Меньше, чем через месяц, 20 июля». «Какую территорию она занимала?» «Около 30 улиц, по-моему, еврейское кладбище. Гетто отцепили рядами колючей проволоки и поставили несколько сторожевых вышек. Перевезли туда 100 000 людей из разных мест, но их издалека, из Берлина, Франкфурта». «В Минском гетто было что-то необычное, отличное от других?» «Не вполне уверен, что правильно понял вопрос, отец. Обычно там вообще ничего не было. Я хотел спросить, где евреи из того гетто встретили свою смерть? В каком лагере?» «А, понятно. Нет, не в лагере. По-моему, большинство обитателей гетто были убиты в Минске. Да, это, конечно, странность. Когда гетто в октябре 1943 года ликвидировали, там оставалось всего около 8 000 человек из первоначальных 100 000. И я понятия не имею, что с этими 8000 произошло дальше.